Эпизод второй. Седой начал потихоньку оттаивать. Это было своевременно. Теперь он смахивал на пьяного. По крайней мере, нарушитель уже мог перебирать ногами. И вот так, спотыкаясь и повисая на плечах Олега и пастора, он преодолел 3 метра от «Фольксвагена» до бункера. Кое-как спустив Седова по узкой лестнице, пастор толкнул задом дверь и, чуть не завалившись, втащил тело в кабинет. Нарушителя пристроили на массивном деревянном стуле с высокой спинкой. Именно таком, какого не хватало этой комнате в субъективном времени Шорохова. Остальная мебель полностью соответствовала. И столы, и 3 шкафа с резными финтифлюшками – все было на месте. Даже негодный контакт в центральном плафоне. На месте Василия Вениаминовича восседал грузный мужчина того же возраста или немного постарше, но с чисто выбритым лицом и без лысины. Перед ним стоял компьютер. Вероятно, уже Pentium 3. Когда Шорохов прибыл на операцию, координатор вот так же сидел и таращился в монитор. Олег еще заподозрил, что тот попросту играет. Местный начальник назвал свою фамилию, но теперь, после долгих часов на солнце и 3 микроперемещений, она вылетела из головы. Кроме компьютеров, на столе ничего не было. И Олег невольно вспомнил, в каком виде застал кабинет впервые. Повсюду громоздились стопки рыхлой бумаги. А на полу лежали невесомые клубы пыли, отлетавшие в сторону от каждого резкого движения. При этом половина бланков была отпечатана на древнем матричном принтере, а некоторые листы и вовсе оказались машинописными. Откуда они взялись в настоящем, если в 2000 году их тут уже не было, Шорохов представлял с трудом. Лопатин ему что-то втолковывал про вечный цех, объективно работающий всего 12 часов, но сути Олег тогда не уловил. Видимо, со служебным кабинетом творилось что-то подобное. Шорохов суеверно обернулся на закрытую дверь, скользнул взглядом по стене без окон и поймал себя на том, что не может сказать определенно, какой сейчас год. Пастор достал обычные милицейские наручники и пристегнул Седова к стулу. Затем выложил на стол Вальтер и, подсев к свободному компьютеру, начал что-то набирать одним пальцем. «Чайку?» – спросил водитель. Ася раскрыла сумочку и закурила. Координатор оторвался от монитора и с неудовольствием посмотрел на сигарету, однако промолчал. «Тоже вдвоем служите?» – осведомился Шорохов. «Нет, еще 3 на операции», – сказал водитель. «Жаркий сегодня денек». «Да, ну и как тут у вас?» «Беда, скоро же 21 век наступит, будь он неладен. У американцев, правда, уже наступил, а мы только в этом году справим». «Вечно они торопятся!» Не поднимая головы, откликнулся пастор. «Эсхатология, ёп! Ой, простите, прелесть дорогая, отвык от женского общества!» «Расслабься!» Ася взяла какую-то бумажку, свернула в кулек и аккуратно стряхнула в нее пепел. «Народ на ушах стоит, все чего-то ждут!» Пробормотал он. «То ли ужасного, то ли прекрасного! Да им без разницы, по-моему!» «Народ успокоится», – заверил Олег. «Поблажит и успокоится, как всегда». «Неужели и этот миллениум без судного дня встретим?» – фальшиво огорчился пастор. «Тогда уж до следующего». Он посмотрел на экран и, скривившись, застучал по бэкспейсу. Шорохов поджал губы. «Миллениум». Это слово он еще не забыл, хотя в новом тысячелетии оно постепенно вышло из обихода. И раньше следующего вряд ли понадобится. Люди потанцевали на площадях, пожгли фейерверки, позлорадствовали на тему несостоявшегося конца света и вернули красивое латинское словечко в небытие. Олег припомнил, как сам отмечал 2001 год и почувствовал, что за среднее между стыдом и ностальгией. Гульнул он тогда славно. Настроение было в высшей степени апокалиптическое, а последних денег Шорохов не жалел никогда. Видимо, поэтому любые его деньги быстро становились последними. Но здесь был случай особый. Тому новогоднему исступлению предшествовала вереница потерь. И мелких, и крупных. 2000 год был для него неудачным. Летом, как раз в эти самые дни, он решил заняться бизнесом. Бизнес получился так себе, и кроме долгов ничего не принес. А осенью, в октябре, Шорохов имел неосторожность влюбиться в одну стерву. В итоге месяц чудовищной депрессии, потом месяц чудовищного запоя. Словом, к концу света он был готов как никто. Почти пустой карман, почти пустая душа. «Предупредить, что ли, Горемыку?» Олег украдкой потрогал мобильник. Прямой номер служба зарегистрировала в 95-м году еще 20 века и оплатила его везде, вплоть до 15-го года, уже века 21-го. Этот номер тоже преодолел миллениум, благополучно, как и все человечество. Главное – застать себя дома. В углу шумел электрический чайник, и Шорохов отдернул руку от трубки. «Не надо, Олежек, не дури». Внезапно он ощутил слабую волну воздуха, и посреди кабинета появился какой-то мужчина. «Как не приду, вы все чаи гоняете», — заметил тот, складывая синхронизатор. «У Лисанюх на халяву», — отозвался пастор. «Печенье захватил? С орехами и с такими штучками внутри?» «Нет? Тогда фиг, чего ты получишь». «Оператор! Отказывая курьеру в бутерброде, ты рискуешь не только бутербродом», — объявил Лис. «О, и ты здесь», — обратился он к Олегу. «Шорох, кажется. Сколько лет, сколько зим». Олег узнал его без труда, но не мог сообразить, при каких обстоятельствах они встретились. Курьер был одет в темно-зеленые армейские брюки и красную футболку. Спереди и сзади на ней вертикально шли огромные буквы «Фокс». Как на шапке. Вот шапку Олег помнил. «Сколько лет?» — переспросил он. «Нисколько. Пару дней всего». «Это для тебя. А я уж на год состариться успел». «Выглядишь все так же». «Работенка у него блатная», — вставил пастор. «Работенка у тебя, а у меня служба, понял? Пронзающий время с преступником на горбу», — изрек Лис. «Вот и давай, пронзай отсюда, раз ты без гостинцев», — ответил пастор. Лис, никак не отреагировав, забрал у водителя стакан и налил себе чаю. Затем вручил координатору мини-диск и, усевшись на свободный стул, вперился взглядом в Седова. Нарушитель уже оклемался и начал беспокойно шевелиться. «Капец тебе, френд», — равнодушно произнес Лис. «Вы отчет накропали?» «Две операции по одному объекту – это плохо. Но если они в одной точке, это скорее хорошо. Лишний раз не мотаться». «Ему даже в этом халява выпала», – хмыкнул пастор. «Умеют же люди». «На чем писать?» – спросила Ася. «Компы заняты, пишите на бумаге». Пастор достал несколько чистых бланков и выловил в ящике две гелевые ручки. Шорохов пристроил листок на колени и быстро, почти не задумываясь, заполнил пустые графы. «Эй!» – обронил Лис, просмотрев отчет. «Что ты мне нацарапал?» «Дополнительно. Объект крайне опасен, склонен к рецидиву, не исключена попытка вооруженного». «Это что такое?» «Ну?» – не понял Олег. «С такой характеристикой ему прямая дорога на север. Его потому и амнистировали, что ты там ведро слез пролил. Пиши, как было, Шорох». «А как было-то?» — озадачился тот. «Ничего еще не было. Я собирался, да...» «Вот и пиши, раз ты собирался. Это же его касается». Лис указал на Седова, как на предмет интерьера. «Изменишь его судьбу, изменишь свою магистраль. Получится натуральное вторжение. Будешь наказан». «Но я же...» «Да нет, мне все равно», — воскликнул Олег. «Мне не жалко. Просто я ведь тогда отчета не писал, только планировал». «С твоей точки зрения планировал. С моей давно сделал». Нарушитель окончательно пришел в себя и дернул прикованной рукой. «Учти, Шорох, да? Учти, Шорох, я вернусь за тобой снова», — проговорил он с ненавистью. «Сколько бы мне ни осталось, я всю жизнь буду». «Твое «буду» уже закончилось», — перебил его Лис и монотонно добавил. «Поверь мне, я точно знаю. Теперь у тебя только «был» и ничего больше. А еще одна реплика с места. Отправишься в картонной коробке замороженным брикетом». Олег взял новый лист и задумчиво повертел ручку. Если бы Седой не прибыл убивать его в этот же день, если бы они не встретились сразу, то при составлении отчета он обладал бы свободой выбора. Какой-никакой свободой. Пусть чепуховой. Да к тому же она и привела совсем не туда. Но она как будто была. Теперь Шорохов ее потерял. И что еще хуже, он увидел ее иллюзорность. Он не выбирал, а лишь прошел по единственной дорожке, которую принял за одну из многих. На самом деле выбирать оказалось не из чего, и, попробовав отклониться от пути, Олег в этом убедился. Все было так, как он сделал, и никак иначе. Хотя даже и не сделал, а только планировал. Не узнай он последствий, не измени решение, это не проявилось бы. Ведь он действительно хотел выпросить для Седова амнистию. Но чем он тогда отличается от замурованных, с их скрытой, но строго установленной предопределенностью? Они в бетонном столбе. А он? Где он, если не в таком же столбе? «Не мучайся, Шорох», — сказал пастор. «Я уже набрал». «Вот». Он ткнул пальцем в экран. И Олег прочитал. «Дополнительно. В связи с искренним раскаянием, добровольным отказом от вторжения, а также особыми личными обстоятельствами, прошу рассмотреть вопрос о менее жестоком наказании, по возможности полной амнистии». «Нам этот отчет еще в школе показывали, как пример пагубного гуманизма», – потешаясь, заявил пастор. «Какой школе? Что ты несешь?» – скинулся Олег. «Ты когда учился-то?» «Тебя не смущает, что наши железки будут изготовлены только через 40 лет? Короче, ты так написать хотел?» «Так и написал. Оператор Шорох?» «Оператор Шорох», – вздохнув, подтвердил Олег. Пастор натюкал в конце еще два слова и, сохранив файл, скинул его на мини-диск. «Забирай, лис, из глаз моих долой, и без гостинцев, чтоб не являлся!» «Тебе бы все пожрать!» Лис спрятал диск в карман и туда же положил Асин отчет на бумаге, вполне предсказуемый и ничему не противоречащий. Затем взял пистолет и отстегнул Седова от стула. «Давай, счастливо!» — проблеял из-за монитора координатор. Лис помахал рукой как бы сразу всем и, встряхнув нарушителя за локоть, немедленно стартовал. «Ну и мы, пожалуй», — промолвила Ася. «Тем более тоже с пустыми руками». «Да что ты, прелесть!» — воскликнул пастор. «Тебя я всегда рад видеть, даже без печенья. Кстати, чай?» «Нет, пойдем уже», — сказал Олег. «Душновато тут у вас». «А у вас?» – спросил пастор. «Свежо. -20 примерно». Ася сняла с вешалки шубку. Водитель тут же ее отобрал с намерением помочь, но к нему подлетел пастор. Вероятно, его авторитет был выше, и шуба досталась ему. Олег с иронией наблюдал за этим галантным состязанием. Он-то имел возможность одевать Асю ежедневно. Накинув куртку, он переобулся и сложил летние ботинки в пакет. Туда же попали Асины туфли и сумочка. Для зимы у нее была другая. «Ну?» – Шорохов оглядел кабинет, соображая, что бы еще сказать. «Навещай нас почаще, прелесть!» – напутствовал пастор. «И ты, Шорох, если дела какие будут». «Давайте, счастливо!» – не оборачиваясь, проговорил координатор. Плафон опять мигнул, и трое из чужого отряда пропали. Так Олег воспринял это перемещение. Большой монитор на столе у Лопатина превратился в ноутбук, второй стол оказался чист. Исчезла из угла подставка с чайником, да дверцы одного из шкафов неуловимо быстро закрылись. В остальном комната ничуть не изменилась. Ася как была в метре от Олега, так и оказалась в том же метре. «Вениаминыч ушел, а свет не выключил», — заметила она. «Это он для нас. В темноте финишировать неуютно. Пойдем?» «Да, 9 уже. В приличных местах рабочий день закончился». Поднявшись по лестнице, Олег открыл железную дверь, и куртку тут же распахнуло ледяным ветром. Шорохов, проклиная погоду, быстро застегнулся. Еще час назад он маялся от жары и мечтал о морозе, но теперь снова затосковал. Зимой принято мечтать о лете, летом – о зиме. Человек редко бывает доволен. Прелесть беспомощно куталась в короткую шубу. Олег подумал, что какой-нибудь рыцарь на его месте обязательно отдал бы теплую одежду девушке. Но Ася, едва на него взглянув, заранее сказала: «Не надо, Шорох, заболеешь». «Загадочная ты», — проронил он. «Иногда похожа на восточную женщину, иногда на амазонку». «Считай меня амазонкой с востока». «Восточная амазонка Ася». «Ася, это сокращенно», — ответила она. «Вообще-то меня зовут Асель». «Асель? Асель», — повторил Олег. «Асель. Ассоль». «Грина я читала, мне не понравилось», — небрежно произнесла прелесть. «Ассоль, Асель». «Красиво? Ты раньше не говорила. Ты раньше не спрашивал». «Так я и сейчас». «Значит, пришло время познакомиться. Ты ведь должен знать, кто тебя от маньяка спас, который потому и стал маньяком, что...» «Это дело прошлое», — прервал ее Олег. «Я тут деньги с карточки снял. Поймаем машину». «Свихнулся?» — сказала она, трясясь от холода. «До метро полчаса будем ползти». «Поползли, Шорох. За такси Вениаминыч убьет». «Доедем, а водилу потом закроем. И платить не надо». «Шучу. Просто закроем и все». «Тем более». «Ну да. Вдруг он должен подвезти кого-то куда-то, а мы ему помешаем. И мир тут же рухнет. Ты сама веришь в это?» «Неважно», — отозвалась прелесть, упрямо отодвигаясь от дороги. «Есть правило, которое нарушать нельзя. Минимальное участие в событиях — это уж точно не такси. Это Шорох пешком и на метро». Олег прикурил и, догнав Асю, прокатился по замерзшей луже. «Сколько тебя помню, ты всегда была ненормальная». «Комплимент, что ли, такой?» «Нет, серьезно. Вот в школе. Только тебя там и запомнил. Почему? Потому что ни на кого не похожа. Даже на саму себя». «Это не я загадочная. Это ты, Шорох, загадочный. Я не понимаю, мы сейчас ссоримся или наоборот?» «Я и сам не пойму», признался Олег. «Только тебя, честно, в школе. Даже удивительно. Тебя и еще Ивана Ивановича. И все». «Я тебя тоже помню. Довольно ярко». «Комплимент, что ли?» — хохотнул он. «Ладно уж. А Ивана Ивановича что-то не очень. Ты в прошлый раз о нем говорил, а я так и не вспомнила». «Да не могла я никого забыть», — неожиданно рассердилась Ася. «Вас всего 60 человек было». «Не 60, а 12, возразил Шорох. «Иван Иванович до последнего дня учился, до самого теста». «Нет», — уверенно сказала она. «Всех прекрасно помню. Тебя, такого нахохленного». «Самый нахохленный у нас был Иванов». «Не помню», — повторила Ася. «Ты с ним даже разговаривала. Он что-то спросил про крутых операторов, а ты ответила, что конкурсов на крутизну среди операторов не проводится». «Не могла я такого говорить», — возмутилась прелесть. «Откуда мне знать, что у нас проводится, а что нет?» «Да черт с ним, с Ивановым! Замучили меня эти дежавю», — пожаловался Олег. «Запутали. Нет покоя, мешает что-то». «Это с непривычки. Скажу Лопатину, пусть отправит тебя к концу периода. В 2065-м у службы хорошая клиника появилась. Отдохнешь». «Сам справлюсь». «Тогда не хнычь. И закрывайся почаще, не перегружай мозги». Незаметно они подошли к метро. Народу было немного, но свободных мест в вагоне не нашлось. Олег с Асей встали у дверей и одновременно посмотрели на схему. До Урала было 8 остановок, да еще с пересадкой. Шорохов прижал прелесть к себе и сквозь шубу почувствовал, что она дрожит. После улицы Ася никак не могла согреться. Олег укорил себя за то, что не навязал ей свою куртку. Хотя он-то в свитере точно простудился бы. А слечь на второй день службы оказалось бы не кстати. «Придется водку пить», — обреченно произнесла прелесть. «В одиночку или как?» — осведомился Олег. «Я когда напьюсь, такая дура. Только не в этом смысле, не надейся». «Это ты не надейся. Пьяные женщины меня не привлекают. Что, юношеские драмы? Бедолага, шорох. Не умничай, ты же еще трезвая. Олег сунул пальцы в ее рукава так, что Асины ладошки попали в толстые рукава его куртки. Прелесть по-прежнему мерзла. Повезет твоей жене. Ты сама знаешь, какие в службе жены. У меня пока только одна кандидатура. Я и говорю, повезет мне когда-нибудь. Ася, ты же трезвая. По-моему, я это уже слышала. Ну вот, и тебя проклятое дежавю одолело. Они тихонько стукнулись лбами и засмеялись. Для вечернего метро это было так банально, что подросток, оторвавшийся от книги и засмотревшийся на румяную с мороза прелесть, зевнул и вернулся к чтению. На странице 168 было описано, как герой отправляется в прошлое, чтобы изменить свою жизнь. И по сравнению с реальной жизнью, которую, как догадывался подросток, изменить вряд ли возможно, это было гораздо интересней.